ожидании ригор мортис. Одна из целей сценарного анализа – соотнести жизненный план пациента с грандиозной историей развития психологии человеческой расы, которая, очевидно, не слишком изменилась с пещерных времен, пройдя через эпохи первых небольших земледельческих и скотоводческих поселений, через эру великих тоталитарных империй Ближнего Востока и вплоть до нашей эры. Джозеф Кэмпбелл в своей книге «Герой с тысячью лиц», которая является учебником для каждого сценарного аналитика, подводит такой итог. Фрейд, Янг и их последователи неопровержимо доказали, что логика, герои и само действие мифов сохранились до наших дней. Позднейшее воплощение Эдипа, герой продолжения романа о красавице и чудовище, сегодня стоит на углу 42-й улицы и 5-й авеню и ждет, когда загорится зеленый свет. Кэмпбелл указывает, что если герой мифа добивается всемирного торжества, то герой сказки одерживает победу только в узком домашнем кругу. А мы добавим, что пациенты, потому пациенты, что не могут достичь победы, которая им нужна и ради которой они борются. Поэтому они приходят к терапевту, знающему все тайные способы и великие слова. Он исполняет роль мудреца в старых мифах и сказках, чьи наставления помогают герою пройти через все испытания и ужасы на его пути. Так, во всяком случае, видит это ребенок пациента, что бы ни говорил его взрослый. И совершенно очевидно, что все дети, начиная с рассвета человеческой истории, имели дело с одними и теми же проблемами и получали в свое распоряжение тоже оружие. Если отбросить случайные черты, жизнь все так же вливает старое вино в новые мехи. Кокосовые и бамбуковые бутылки уступают место козьим мехам, меха глине, глины стеклу, стекло пластмассе, но виноград вряд ли изменился. И в начале попойки нас ждет то же самое возбуждение и опьянение, а на дне бутылки тот же осадок. Оттого-то, говорит Кэмпбелл, так мало вариантов в сюжетах и так короток список действующих лиц. Поэтому, зная ключевые моменты сценария пациента, мы с определенной долей уверенности можем предсказать, куда он направляется, и помочь ему свернуть с избранного пути, прежде чем он встретится с неприятностями или катастрофой. Это называется превентивная психология или добиваться улучшения. Больше того, мы в состоянии помочь пациенту изменить сценарий или дать ему новый, а это есть корректирующая психотерапия или излечение. Конечно, совсем не обязательно точно подобрать миф или сказку, которым следует пациент. Но чем ближе мы к этому подойдем, тем лучше. Без такого исторического основания часто ошибки. Частный эпизод из жизни пациента или его любимая игра могут быть приняты за весь сценарий. Появление одного символического животного, например, волка, приведет к тому, что психотерапевт устремится по неверному пути. Сопоставление жизненного плана пациента или плана его ребенка с разработанным до мелочей сюжетом, испытанным сотнями или тысячами поколений, благодаря тому, что он соответствует самым архаичным уровням человеческого сознания, по крайней мере, дает прочное основание для работы и может дать указание, что делать, чтобы предотвратить или смягчить печальный финал.